играя в бодигардов, хотя делается это больше для вида, и мужики изнывают от тоски. Слишком мнительный клиент попался, без всякого основания для серьезных опасений за свою драгоценную жизнь, но... Клиент платит, и значит, прав. Сева мог бы, конечно, на 2 дня обойтись собственными силами. Надо будет поговорить. Встреча у Щербатенко с исполнителем состоится теперь, видимо, совсем скоро. Тот, уразумев, что господин Лох готов раскошелиться, тянуть не захочет и позвонит, возможно, уже в ближайшие часы. Но, к сожалению, не исключен и другой вариант. Все может оказаться гораздо серьезнее, чем представляется. Корженецкий, который сам, естественно, боится мести Щербатенко, вполне мог заказать его на выходе, не думая при этом ни о каких деньгах, а лишь опасаясь за собственную жизнь. И тогда нанятый им киллер мог оказаться умнее и хитрее своего клиента и проследить за его передвижениями. Чем занимается агентство «Глория», ему объяснять не нужно. Отсюда у киллера напрашивается конкретный вывод. Клиент затеял с ним двойную игру. Речи о справедливости вполне могли оказаться чистой маскировкой с целью выяснить, готов ли клиент выложить $500 000. Выяснилось, соврал, не готов, в ментовку сунулся. Значит, теперь и разговор с ним будет коротким, то есть отныне все телефонные переговоры уже пустое дело. И господин Щербатенко, странный парадокс времени, ушедший на этап товарищем, или, правильнее сказать, гражданином, а вышедший из зоны господином, больше не сможет рассчитывать на защиту в лице сотрудников агентства «Глория». Да он просто и не успеет. Оружие при себе убийца носит вряд ли, следовательно, ему придется заехать за ним, чтобы затем занять нужную для работы позицию. Но на все эти действия необходимо время, значит, давать его ему нельзя. Жаль, если станет фактом вторая версия, тогда разрушится довольно-таки любопытная, даже забавная по-своему концепция, уже выстроенная в общих чертах Александром Борисовичем. Черт возьми, в любом случае, киллер нужен сейчас как воздух. В конце концов, выпив по 5-й чашке кофе, Турецкий и Щербатенко рассмотрели подробно обе версии и остановились на том, что Николай Матвеевич соглашается с киллером встретиться в любом месте, которое тот назначит. Оглядываться и смотреть по сторонам не надо, охрана будет обеспечена. А если вдруг у киллера возникнет вопрос, зачем клиент ездил в «Глорию», ответ такой: встречался со следователем, который вел воронежское дело. Он теперь там работает. Спросит, зачем это надо? А чтоб выяснить, какова была роль самого Жорки в том деле. Ну, чтоб, если уж наказывать, то опять же по справедливости. Зря, что ли, они об этом столько базарили. Ну и что? А ничего. Убедился, что он падла, и от своего заказа не отрекаюсь. Затем Щербатенко вынужден был, как он ни жался, видно, думал договориться на словах, написать заявление в агентство «Глория» и заключить официальный договор на предмет защиты от посягательства на свою жизнь со стороны бывшего партнера по бизнесу господина Корженецкого и определить сумму гонорара. Не миллионы, нет. Охрана, например, стоит 30 евро в час. Ну, плюс расследование, документирование и прочее, всего из расчета недели, где-то около 10 000 евро. Не сумма по сравнению с гонораром киллера, конечно. Итак, текст договора, подписи, печать, официальный документ, на основании которого сотрудники агентства могли теперь осуществлять защиту Щербатенко не на словах, а на деле. Он, правда, как-то не хотел уразуметь, зачем все эти манипуляции понадобились, ведь и просьба его, и действия агентства — дело сугубо частное. И тогда Александр Борисович, что называется, на пальцах объяснил ему, что сыщики действуют строго в рамках закона, и если в процессе работы у них появятся факты, указывающие на то, что совершается уголовное преступление, дело будет немедленно передано в правоохранительные органы в соответствии с законом о частной разыскной деятельности. Так что о какой-то самодеятельности говорить, конечно, можно.